Глава 50. Ника. Мне хочется проснуться. Стряхнуть странное оцепенение, но не выходит. Сил не хватает. Все время тянет спать, укладывает в сон. Жду от него безмятежности и забвения, но и он, зыбкий, неверный. Уверенности нет ни в чем. Пелена слишком поверхностная и в то же время плотная. Я словно по ту сторону матовых дверей, настороженно прислушиваюсь. Прислушиваюсь изо всех сил. Шум сильный, но неразборчивый. А образы? Они мелькают. Постоянно мелькают, но размытые и неясные, как тени. Люди-тени, люди-птицы. Порхают по ту сторону, проносятся мимо. Все там, а я здесь, по ту сторону. Только изнывают желание посмотреть, услышать, увидеть. Мне кажется, что я даже дышу на матовое стекло, словно в надежде, что плотность — лишь налет изморози на ясном окне. Что стоит только подышать, приложить немного усилий, и все станет ясно, даже через небольшое смотровое окошко. Дыхание ложится на преграду и нисколько не помогает. Ясности нет. Нет и не будет, понимая с ужасом, так это не работает. Нужны силы, чтобы разбить этот купол. Но только взять их неоткуда. Я, кажется, все-все истратила, всю себя до донышка выплеснула в остервенелом желании отдалиться от источника боли, от человека, который сделал для меня столько всего, не зная совершенно меня саму. Сил нет, только желание. Устав биться о преграду, замираю. Чувствую себя крохотным зернышком. Слишком слабым, чтобы пустить ростки и пробить себе дорогу. Где взять-то, чего нет? Откуда? Застываю. Экономлю то, что осталось, крошки жалкие, совсем немного. С ужасом смотрю внутрь на едва тлеющие угольки. Самую малость, и все. Больше ничего не останется. Совсем. Осло. Здравствуй, Дан, как дела? С недоумением смотрю на жену Тиграна, Марию. Она-то что здесь делает? Еще и такая нарядная. Платье у нее какое-то светлое, но с яркими цветами. Шляпка на волосах, босоножки. Одета как для романтической прогулки, будто вся жизнь праздник. Испытываю глухое раздражение. Меня все бесит, все раздражают. В особенности те, что продолжают радоваться жизни, шутить, смеяться. Еще больше до глухой, тотальной, абсолютно нелогичной ненависти испытываю раздражение к тем, для кого каждый день еще один праздник жизни, и они веселятся. Мне хочется вырвать у них эту способность жить и смеяться. Украсть. Вырвать с корнем все то, что придает им такое веселье. Просто нахрен стереть со счастливых лиц эти выражения и утопить в скорби. Тебе здесь не место. Едва сдерживаюсь. Я вообще с трудом себя контролирую с тех самых пор, когда увидел, что какая-то тварь душила Монику. Обычно женщин не бью, но этой мрази я с удовольствием влепил и шибанул рожу о стену так, что она так и не пришла в себя, подохла. Мало. Мало. Одной, двух, трех смертей мало. Мне кажется, костлявой нужно больше. Еще больше жертвоприношений, чтобы она отпустила Монику из цепких пальцев. И себе не забирает, и мне не отдает шкура дряхлая. Я молился Богу, но не помог. Пора идти другим путем. Проложить кровавую дорожку к вратам, за которыми держат Монику. Во все времена все религии начинались с крови, с жертвоприношений. Чтобы умилостивить богов. Я готов. Вопрос только сколько. Тигран говорил, что ты мрачная, а я подумала, пф, это же Осло. Он всегда мрачный. Но, признаю, Тигруля был прав. Тигруля. Меня сейчас вырвет от ласкового прозвища, нечаянно сорвавшегося с уст Марии. Как они могут сюсюкаться? Еще небось и целуются сочно, и трахаются заодно, и... Может быть, еще одного ребенка строгают, а? Ты ужасно мрачный, Дан, и тебе нужно что-нибудь поесть. Смотри, какой красивый. Продолжая щебетать, Мария опускает на стол коробку и открывает крышку жестом фокусника. Апельсиновый пирог. Он чудесный, вкусный. И яркий, как твоя, возлюбленная? Ой, нет, наверное, слишком. В общем, как та самая девушка. Рыженький пирог для воздыхателя рыжий. Я смотрю на этот пирог, оранжевые круглые дольки, залитые прозрачным желе. И, наверное, это все очень красиво, но для меня как ножом тупым по глубокой ране. Тут немножко пальчики отпечатались. А, не влезла. Внесла свою лепту в пирог для человека гора. Улыбается Маша. Она суетится. Достаются одноразовые картонные тарелки, вилки, еще приборы столовые. Все цветастое. Меня сейчас тошнит. Забери это все. Произношу с трудом. Это лишнее. Кома — это еще не приговор, ты же знаешь. Тебе нужно набраться силы позитива, чтобы встретить Монику. А ребенок? Ты уже придумал его имя? Как он вообще? Имя. Имя? Я смотрю на Машу так, словно она несет чушь. Какое нахрен имя ребенку? «Кошмар», — прикрывает ладошкой рот. «Хочешь сказать, что он до сих пор без имени?» «Срал я на все имена. И на все остальное. Тоже срал. Бесит, все-таки сметаю этот ебучий бесячий пирог в сторону. Маша оказывается вся заляпана, и бисквит валится на пол. Крем отпечатывается поверх шикарной ткани. Становится тихо. Слишком тихо. Я слышу, как дольки апельсина с влажным звуком падают на пол. Маша, вспыхнув, отряхивается и вытирает салфетками крем со своего платья. Я тоже заляпался, думаю, с досадой. «Я думаю, что так даже лучше», — шипит Маша. «Не хочет Моника к тебе возвращаться. Не хочет, и все тут. Люди в коме все чувствуют и слышат. Ты бы почитал, что ли? О чувственной стороне вопроса, так сказать. Ты можешь сколько угодно напихать в нее лекарств, но и если не добавишь любви, тепла, ощущения, как сильно ты ее ждешь, то ни хрена не выйдет. Ни хрена. А я вот сейчас смотрю на тебя и думаю. Тебе вообще есть что добавить, а?» Маша говорит тихо, потом все громче и громче. «Нет? Кажется, тебе нечего добавить. Ребенком чудом спасли, и девушку тоже. А ты? Ты маленькому человечку даже имя не подарил. Хочет ли Моника к такому чурбану вернуться? Разумеется, нет. Боже, как мне жалко малыша. Как мне его жалко. Такой хорошенький, такой славный, и без имени там лежит. Ужасно. Ты ужасный человек, Доносла. Ты не человек вообще. Ты машина бездушная. Надо спасать ребеночка, пока ты не загубил ему жизнь», — добавляет напоследок и выскальзывает. Я в бешенстве поднимаюсь. «Ты что удумала, а, стерва? Моего ребенка трогать не смей, даже на словах. Ты и покажи, что это твой ребенок. Тьфу, тьфу на тебя миллиард раз. Ты, наверное, его даже на руки ни разу не взял. И вообще. Нахрен пошла. Имя ему Моника даст. Поняла? Пошла. Нахрен». Выталкиваю козу бесячую. «Свалила, пока я тебе под жопу пинка не отвесил. И не посмотрю, что ты баба. И притом баба бывшего шефа». Захлопываю дверь перед маленьким ехидным носом. «Не взял его на руки? Дура. Каюсь, на руки сына взял не в первый же день. Учитывая обстоятельства, это было бы невозможно. Выбор, кого спасать, все-таки встал, и я отказался выбирать. Просто понял, что Моника бы со мной поспорила и сделала все по-своему. Если в живых останется только она или только ребенок, я всех вас убью», — напутствовал персонал. В итоге сделали экстренное кесарево, ребенка поместили в отделение для недоношенных, Монике провели операцию. Она жива, но в состоянии комы. К тому времени даже вопрос моей стерильности стал вторичным. Главное, чтобы Моника выжила. Главное, что ребенок выжил. Я всегда привык доводить до финала, поэтому провел тест на отцовство. Проверил себя. Оказалось, что мне ни хрена не перерезали. То есть ошиблись. Повезло нарваться на дилетанта, и я, разумеется, нашел того врача и отбил ему его собственные причиндалы до синевы. Урод, тупой, сука. Я же был так уверен. Я был так уверен. Всегда пользовался резинками с бабами, чтобы случайно не подцепить. Всегда был чистым и, как был уверен, еще и стерильным. Когда понял, что Ника целочка, стоп-кран сорвало. Черт, а! Надо же так! С первого же дня этой девушки мне стоп-кран сорвало, и теперь меня несет. Несет до сих пор. В неизвестность. Моника сказала те самые слова о желании, чтобы сын был похожим на меня, и меня проняло до самого нутра. До самой души, если она, конечно, у меня есть. Вон, Машка считает, что ее нет. Может быть, и права. Только почему я чувствую, что моя душа есть, но больная, усохшая, вся червями страха изъеденная? И валяется где-то там, полусдохший, на полу палаты Моники. Хочется покурить, но у меня по плану время с сыном. Перед встречей с ним курить себе не позволяю. Не хочу дымом вонять. Если и есть еще немного радости в моей нынешней жизни, это только те самые минуты, которые я провожу, когда наконец мне разрешили взять ребенка на руки. «Привет, пацан». Беру крохотного человечка, расположив на локоть одной руки. Второй взбалтываю бутылку со смесью. «Прилетела тут одна сорока. Трещала, что я тебя на руки не беру. Что с нее взять?» «Сорока. Трещотка. Рот вообще не закрывается. Бывают же такие болтливые». Ловлю улыбку сына. «Пиздец, он уже улыбается. Ну, пока только мне. А я до смерти хочу, чтобы и Моника это увидела. Прогуляемся?» «Предлагаю после кормления. С мамой тебя познакомлю. Она не из болтливых. Деловая такая, знаешь». «Ну вот, мы пришли. Занимаю место в кресле рядом с постелью Моники. Всегда хожу сюда к ней сам один. Сегодня ребенка привел». «Привел? Принес, бля». «Осторожно положил рядом. Я думал, он будет рыжим, но, кажется, ошибся. Быстро рыжий пушок выкатался. Белобрысым будет, не обессудь». Обращаюсь к Монике. В горле першит. Впервые за много лет мне хочется плакать. Я не знаю, как его назвать. Хочу, чтобы ты сама. Не знаю вообще ничего. Впервые не знаю. Я не вывезу. Сам не вывезу это. Спаси. Слышишь?